Сам он в своем возвышении держался скромно, как простой гражданин. Имя императора он отклонил, непомерные почести отверг, помолвку дочери и рождение внука отпраздновал обрядами без шума в семейном кругу. Ни одного ссыльного он не возвратил без согласия Сената. О том, чтобы ему позволено было вводить с собою в курию префекта преторианцев или войсковых трибунов, и чтобы утверждены были судебные решения его прокураторов, он просил как о милости. На открытии рынка в собственных имениях он испрашивал дозволение консулов. При должностных лицах он сидел на судах простым советником. На зрелищах, ими устроенных, он вместе со всей толпой вставал и приветствовал их криками и рукоплесканиями. Когда однажды народные трибуны подошли к нему в суде, он попросил прощения, что из-за тесноты вынужден выслушивать их, не усадив. Всем этим он в недолгий срок снискал себе великую любовь и привязанность. Когда во время его поездки в Остию распространился слух, будто он попал в засаду и был убит, народ был в ужасе и осыпал страшными проклятиями и воинов, словно изменников и сенаторов, словно отца-убийц, пока, наконец, магистраты не вывели на трибуну сперва одного вестника, потом другого, а потом и многих, которые подтвердили, что Клавдий жив, невредим и уже подъезжает к Риму. Тем не менее, совершенно избежать покушений он не мог. Ему угрожали и отдельные злоумышленники, и заговоры, и даже междоусобная война. Один человек из плебеев был схвачен с кинжалом возле его спальни среди ночи, а двое из всаднического сословия на улице, один с кинжалом в палке, другой с охотничьим ножом, первый подстерегал его у выхода из театра, второй хотел напасть во время жертвоприношения перед храмом Марса. Заговор с целью государственного переворота составляли Азиний Гал и Стратилий Корвин, внуки ораторов Палеона и Месалы, с участием множества императорских отпущенников и рабов. Междуусобную войну начинал Фурий Камил Скрибониан, далматский легат. Но через 4 дня он был убит легионерами, которых чудо заставило раскаяться в нарушении присяги. То ли случайно, то ли божественной волей, когда приказано было выступать на помощь новому императору, они никак не могли ни увенчать своих орлов, ни вырвать из земли и сдвинуть с места свои значки. Консулом он был, не считая прежнего, 4 раза, сперва 2 года подряд, и потом через каждые 4 года, в последний раз в течение полугода, в остальные по 2 месяца, причем в 3-й раз он замещал в этой должности умершего предшественника, чего еще ни один правитель не делал. Суд он правил и в консульстве, и вне консульства с величайшим усердием. Даже в дни своих и семейных торжеств, а иногда и в древние праздники, и в заповедные дни. Не всегда он следовал букве законов и часто по впечатлению от дела умерял их суровость или снисходительность милосердием и справедливостью. Так, если кто в гражданском суде проигрывал дело из-за чрезмерных требований, тем он позволял возобновлять иск. Если же кто был увлечен в тягчайших преступлениях, тех он, превышая законную кару, приказывал бросать диким зверям.